Тормод подошел к сестре и нежно ее обнял. «Тебе нужно перестать думать об этом, дорогая. Мы больше ничего не можем для нее сделать, и ты только мучаешь себя. Вот заболеешь и уже никому ничем не поможешь, а только огорчишь меня. Завтра мы уезжаем в деревню, возвращаемся в 5 вязов, где будем думать о другом. Погода с каждым днем улучшается. В лесу уже появляются первые нарциссы, и мы возьмем пролетку и поедем полюбоваться на них. Может, даже с корзинкой для пикника. Как тебе это?» Элоиза улыбнулась ему, и лицо ее смягчилось, как если бы это она утешала брата, а не наоборот. «Замечательно». Она накрыла его ладонь своей. «Спасибо тебе». Тормод повернулся к Кэролайн. «Как это любезно с вашей стороны, что вы зашли, миссис Эллисон, и вы, миссис Пит. Мы очень вам признательны. Такие дружеские жесты помогают легче переносить подобные удары. Вы ведь, должно быть, потрясены не меньше. В конце концов, Мина была и вашей подругой». «Признаться, я в полной растерянности», — несколько неопределенно отозвалась Кэролайн. Шарлотта все еще гадала, что имела в виду мать, когда дверь открылась, и служанка доложила, что пришла миссис Денбай. Следом, не дожидаясь приглашения, в комнату ворвалась и сама гостья. Элоиза взглянула на гостью совершенно равнодушно, словно сквозь пустоту. Тормод, все еще обнимая сестру, вежливо улыбнулся. Лицо Амарилис напряглось, круглые глазки недобро блеснули. «Вам не здоровится, Элоиза?» — удивленно спросила она сочувственно нетерпеливым тоном. «Если чувствуете слабость, позвольте мне помочь вам подняться наверх и прилечь. У меня есть нюхательная соль, если хотите». «Нет, спасибо, я не чувствую слабости, но признательна за ваше любезное предложение». «Уверены?» — Амарилис окинула ее придирчивым оценивающим взглядом. «У вас нездоровый, я бы даже сказала, изможденный вид. Чего бы мне совсем не хотелось, так это чтобы вы перенапрягались из-за моего визита». «Я не больна», — сказала Элоиза чуть резче. Тормод еще крепче, словно поддерживая ее, обнял сестру, которая, на взгляд Шарлотты, держалась на ногах вполне твердо. «Разумеется, нет, дорогая», — успокаивающе проговорил он. «Но ты пережила глубокое потрясение». «И вы не так сильны», — добавила Амарилис. «Быть может, пошлете за ячменным отваром? Не позвать ли служанку?» «Спасибо», — поспешно согласился Тормод. «Отличная мысль. Уверен, миссис Эллисон и миссис Пит тоже выпьют ячменного отвара. Время для всех нас тяжелое. Вы ведь не откажетесь подкрепиться?» «Спасибо», — быстро ответила Шарлотта. Она еще не знала, на что рассчитывает, соглашаясь остаться, но поскольку пока не узнала ничего, отказываться было бы глупо. «Я почти не знала бедную миссис Спенсер Браун, но все равно ужасно опечалена ее смертью». «Какая вы добросердечная», — скептически изрекла Амарилис. Шарлотта изобразила святую невинность. «А вы разве не чувствуете то же самое, миссис Денбай? Я так хорошо понимаю, мисс Лагард. Знать, что ты была последней, кто видел подругу и говорил с ней перед тем, как ее охватило настолько неодолимое отчаяние, что она сочла жизнь невыносимой. Уверена, мне тоже было бы не по себе». Брови Амарилис взлетели. «Хотите сказать, миссис Пит, что верите, будто миссис Спенсер Браун лишила себя жизни?» «Боже!» Шарлотта изобразила весь испуг, какой только смогла представить. «А вы считаете, что кто-то другой? Боже, какой ужас!» Амарилис так смешалась, что даже не нашла слов. Было совершенно очевидным, что ни о чем подобном она и не думала. «Нет-нет, я имею в виду...» Она запнулась и замолчала. Лицо ее горело. Глаза же заметно похолодели от сознания того, что ее перехитрили. «Не думаю, что такое возможно», — сказал Тормод, приходя на выручку ей или, может быть, Шарлотте. «Мина ни в коей мере не могла пробудить в ком-то такого рода злобу. Я уверен, что она даже не знала человека, который бы замыслил такое злодейство». «Разумеется», — с благодарностью подхватила Амарилис. «Я выразилась не вполне ясно. Такое просто немыслимо. Если бы вы лучше знали... Она многозначительно взглянула на Шарлотту. Тех людей, которые были ее друзьями, вы бы не поняли меня столь превратно. Шарлотта выдавила натужную улыбку. Ничуть не сомневаюсь, но я в невыгодном положении, и вам придется меня простить. Вы имели в виду, что это произошло случайно? Высказанное напрямик предположение, что можно прийти домой и по чистой случайности принять смертельную дозу, выглядело настолько нелепым, что Амарилис не сразу нашлась, что сказать. Ее круглые глаза взирали на Шарлотту с холодной неприязнью. «Я просто не знаю, что произошло, миссис Питт. И право, думаю, нам следует воздержаться от обсуждения этой темы в присутствии бедняжки Элоизы». Ее голос сочился снисходительностью. «Вы, должно быть, заметили, что она хрупка, болезненна и страдает нервами и чрезмерной чувствительностью. Мы расстраиваем ее, продолжая так бестактно говорить об этом. Элоиза, дорогая». Амарилис повернулась к хозяйке с сияющей улыбкой, от которой у Шарлотты мурашки побежали по спине, и возникшее чувство антипатии едва не выплеснулось в слова. «Элоиза, вы уверены, что не хотите подняться наверх и немного отдохнуть? Вы выглядите необычайно бледной». «Благодарю вас», — холодно отозвалась та. «Я не хочу никуда уходить. Предпочитаю остаться здесь». «Мы должны разделить это горе и быть друг для друга утешением». Тормода ответ сестры явно не удовлетворил. «Идем». Отодвинув Амарилис, он подвел Элоизу к дивану, уложил и помог поднять ноги. Шарлотта уловила на лице Амарилис вспышку такого горячего гнева, что тот обжег бы Элоизу, знай она о нем. Шарлотте это доставило острое удовлетворение, гордиться которым она не имела права, но и избавиться от которого не поспешила. Скорее, она даже смаковала его с неуместной приятностью. Между тем Тормод, не замечая злобного взгляда Амарилис, бережно поправил юбку Элоизы. Дверь снова открылась. Служанка внесла поднос с чашками и горячим ячменным отваром. Амарилис поставила поднос на стол, сразу же налила Элоизе и подала ей вместе с подушкой, чтобы той удобнее было лежать. Шарлотта отпустила безобидное замечание по поводу одного светского события, о котором прочла в лондонском Illustrated News. Тормод с благодарностью ухватился за тему, и после того, как все выпили отвара, Шарлотта и Кэролайн откланялись, а Марилис последовала за ними. «Бедняжка Элоиза», — вздохнула миссис Денбай, когда они вышли на улицу. «Она положительно выглядит больной». «Я не ожидала, что она воспримет все это так близко к сердцу. Не представляю, что могло привести к такой трагедии, но поскольку Элоиза последней видела бедную Мину перед ее смертью, то я поневоле склоняюсь к мысли, что она, возможно, что-то знает». Глаза ее расширились. «О, конечно, должно быть, Мина поведала ей о чем-то под большим секретом. Что-то такое, что поставило бедняжку перед ужасной дилеммой. Знать нечто жизненно важное и не иметь возможности рассказать. Не хотела бы я оказаться в таком положении», —